Вопрос ни в коем случае не отводится, — изысканно вежливо заявил Мейсон. Шастер приподнялся, потом снова сел с неприятной гримасой. Фрэнк Оуфли медленно сказал. — Моя жена мне говорила, что вечером того дня, когда был пожар, она шла мимо гаража. Она видела, что Сэм Лекстер сидел в машине, выхлопная труба была соединена с радиатором отопления, при помощи шланга через радиатор нагревалась спальня моего деда. — Мотор работал? — спросил Трастов. — Она говорила, что работал. — Она вам говорила? Кому еще она об этом рассказывала? — Да. — Кому же? — Перри Мейсону, адвокату и Дугласу Кину, обвиняемому. — Достаточно, — сказал Трастов. — Спрашивайте вы, господин защитник. Перри Мейсон почти светским тоном заметил. — Мистер Оуфли, вы, кажется, были с Эдит Дево перед тем, как она обнаружила Сэмюэля Лекстера в машине в ночь пожара. — Это так? — Мы с ней гуляли и строили планы на будущее. Свидетель внезапно осекся, отвел глаза, его лицо перекосило гримаса, он с трудом овладел собой. Потом посмотрел в глаза Перри Мейсону и сказал хриплым от волнения голосом. — Я боялся, что дед не одобрит этого брака. Наши встречи были тайными, но мы собирались пожениться, как только будет возможность. — Она была абсолютно уверена, что в машине сидел именно Сэмюэл Лекстер, — задал следующий вопрос Перри Мейсон. — По-моему, да, — сказал Оуфли. — Хотя она говорила, что не рассмотрела его лица. У Сэма Лекстера заметная шляпа, ее-то она ясно видела. — Он с ней говорил? — Да, говорил. И ей показалось, что это был голос Сэма Лекстера, хотя, когда я ее расспрашивал, она припомнила, что голос звучал приглушенно из-за того, что он, этот человек, наклонился над рулем. — Известны ли вам какие-либо мотивы, по которым сам Лекстер хотел убить бы своего деда? — Ну, конечно, завещание. — Известны ли вам какие-либо мотивы, по которым он хотел бы убить Чарльза Эштона? Нат Шастер изобразил на своей физиономии целую пантомиму, выражающую протест, но, вспомнив предупреждение судьи, остался на месте и промолчал. — Нет, неизвестно, — ответил Оуфли. — Знаете ли вы, где был сам Лекстер, когда убили Эштона? — Нет, не знаю. — А вы где были в это время? — Я был у Эдит Дево. — Совершали свадебный обряд? — спросил Мейсон. Свидетелю было явно неприятно отвечать на этот вопрос. — Кажется, его убили вскоре после нашего обряда, — сказал он. — Простите, что я потревожил вашу рану, — мягко сказал Мейсон. — У меня все. — У меня тоже все, — объявил Траслов. Шастер с надеждой взглянул на членов суда. Судья Пеннимейкер отвернулся от него и повторил. — Это все. Траслов дружески подмигнул Мейсону и просил. — Вызовите Тельму Пиксли. Вошла Тельма Пиксли и принесла присягу. — Вам известен обвиняемый? — Очень хорошо известен. — Вы его видели 23-го, в тот вечер, когда убили Чарльза Эштера? — Видела. — Что он делал? — Заявляю членам суда и присяжным, что это выясняется исключительно для того, чтобы установить мотив следующего убийства. — Думаю, что тот факт, что костыль привратника был найден в квартире Эдит Дево, указывает... — Возражений нет, — прервал его Перри Мейсон. Свидетельница может отвечать на этот вопрос. — Отвечайте на вопрос, — сказал судья Пеннимейкер. — Я видела, как к дому подъехала машина обвиняемого. Он объехал дом вокруг, потом остановился за гаражом. Я ждала, что он позвонит, собиралась впустить его, но у него был ключ от черного хода. Я видел, как он вошел. Я еще подумала, что это он там делает. Даже подошла к своей двери и прислушалась. Он спустился по лестнице, и я услышала, как он открывает дверь Эштона. — Вам известно, как долго он там оставался? — Я видел, как он уходил. — Во сколько он приехал? — Незадолго до 10. — А когда уехал? — После 11. — Минут 5-12. — Нет, наверное, часы только 11 пробили. Может, минуты 2 прошло, и я увидел, что он идет. — Он что-нибудь нес? — Кота. Могли ясно разглядеть этого кота. — Да, это был Клинкер. — То есть кот-привратник? — Да. — Вы бы узнали этого кота, если бы его увидели? — Конечно. Траслов повернулся к приставу, который, очевидно, ждал сигнала. Пристав вышел в соседнее помещение и вернулся с персидским котом, на шее которого был укреплен ярлычок. — Это тот самый кот? — Да, это Клинкер. — Ваша честь, — Траслов улыбнулся Перри Мейсону, — свидетельница опознала персидского кота. на шее которого укреплен ярлычок с надписью «Клинкер»,